37. Сайлас. Эйон. Это слово будто влетело в меня на большой скорости. Имя Бога и стража реки Вечности, от которой теперь осталась лишь бесплодная земля. Не может быть. Эйон мертв, возразил я, отказываясь в это верить. А до того, как стать вестником, я был человеком. Ты был Богом! — рявкнул Тентос. — Но тебя разжаловали. Не дали умереть, но оставили жизнь, скорее похожую на смерть. Вот каким было наказание за то, что ты совершил. — А что я совершил? — Дело в тех, кому ты сочувствовал, брат. Тентос выплевывал слова, как будто они грязью застревали у него во рту. — Ты помог Нефосам устроить восстание. А когда оно провалилось, и верховные боги велели изгнать их, лишив всех сил, ты позволил им напиться из своей реки и забрать бессмертие в мир людей. Ты убедил меня помочь, а потом не дал разделить с тобой хоть малую часть вины. Я нахмурился, проживая эту историю в своей голове. Союз бога и группы монстров, который не привел ни к чему, кроме кровопролития. Так вот кто я такой. Разжигатель войны? Источник хаоса? Предатель богов? Но это неправда. Взгляд Тентоса помрачнел. А как ты думаешь, почему твоя река пересохла? Спросил он. Ты взял гнев родителей на себя. После твоего изгнания она измельчала. Верховные боги едва успели собрать пару капель. Не то чтобы они сильно расстроились по этому поводу. Наоборот, они были в восторге от того, что никто больше не сможет воспользоваться ее водами, чтобы восстать против них. И все бессмертие останется в их распоряжении. Мы веками страдали из-за тебя, Эйон. Целую вечность. Я вздрогнул при упоминании этого имени и слова, которое преследовало меня с начала моего пути. «Вечность?» «Понятие изменчивое», — как-то сказал мне хранитель архива. Выходит, он обо всем знал? Наверное, именно поэтому он рассказал мне о снятии проклятия. И Харон, отчего-то согласившийся перевести злоумышленников через реку, он тоже был в курсе? Неужели я единственный ни о чем не догадывался, пока вокруг меня были существа, хранившие секрет моего прошлого? «Ты положил начало всему этому», — сказал Тентос. Он направился ко мне. Его терпению, похоже, пришел конец. Неожиданно я осознал его габариты, широту плечей и остроту выдающейся челюсти. Каким же высоким он был в сравнении со мной, и до сих пор, как растягивающаяся тень, продолжал расти. «Твоих братьев и сестер заставили осудить тебя», — прогремел он. «Мне приказали превратить тебя в одного из вестников, Аллахи, украсть все твои воспоминания о былой жизни. Знаешь, как она плакала, стирая из твоей памяти каждый кусочек своего лица? Река нашей сестры унесла все, чем ты был, лишь бы не злить наших родителей». «Сестры? Я так долго оставался один, что сама мысль о семье не приходила мне в голову. Я думал, что все, кто был связан со мной, уже умерли, но вместо этого столкнулся с семьей бессмертных, разгневанных богов, уязвленных моим предательством. Неужели я вновь предаю их, помогая Атии? «Твоя жизнь была разрушена до того, как тебя обрекли на вечную службу», — сказали сестры. «О, нет. Твоя жизнь была разрушена до вечности». Я потянулся к петле на моем ремне, но она оказалась пуста. Ладонь заколола при воспоминании о кинжале, об Атии. «То лезвие было твоим любимым», — сказал Тентос. «Ты называл его кадуцей. Поднеси его к мертвым, и они оживут. Притронься к живым, и их вечность улетучится. Ты особенно гордился им, так что родители первым делом забрали именно его. А потом я постарался вернуть кинжал на случай, если они решат забрать твою жизнь», — продолжал Тентос. «А не приказывать нам каждые 100 лет снова стирать и воссоздавать тебя». «Каждые 100 лет?» — повторил я. «Так сколько же я пробыл вестником?» Руки Тентоса потянулись ко мне, и ладони, словно тиски, сомкнулись вокруг шеи. «Но, возможно, тебе все же стоит в конце концов умереть, брат», — сказал он. «Ты ведь этого хотел, заявившись сюда с Нефосом без продуманного плана?» Я не стал сопротивляться. Мои руки безвольно висели, пока Тентос сжимал мое горло. «Атия, Атия, Атия. Для того, кто хорошо меня знает, ты все же позабыл кое о чем», — усмехнулся в лицо богу смерти. «Да ну!» — он поднял бровь, продолжая душить меня. «И что же это?» «Мне не нужно дышать». Я резко поднял кулак, целясь ему в нос. Тентос перехватил удар и выкрутил мою руку, развернув меня. Я согнулся, чтобы не упасть, а затем ударил свободным локтем ему по губе. Тентос отскочил назад. Я не дал ему опомниться. Высоко задрав ногу, я нанес удар ему в грудь, уложив его на землю. Тентос рассмеялся, когда я склонился над ним. «Неплохо», — похвалил он, поднимаясь на локти. «А я-то ожидал, что ты подрастерял силы. Похоже, ты все-таки готов. Что думаешь?» Тентос поднял голову и посмотрел за мое плечо. Когда я обернулся, я понял, что последняя его фраза была обращена не ко мне. Три остальных речных бога с нерешительностью смотрели на меня. Фирия, самая высокая из женщин, выглядела самой недоверчивой. Ее огненно-красные глаза блестели, как тлеющие угольки, когда она всматривалась в меня. Рыжие волосы стекали по плечам, обрываясь острыми концами, отливавшими черным. За спиной у нее торчали огненные стрелы и верный лук. Рядом с ней стояла Кайна, богиня реки печали. От вселенской скорби на ее лице сложно было скрыться. Цвет волос напоминал слезы, а порицание во взгляде чуть не прибило меня к земле. Подле стояла Лахи. Блестящие светлые волосы и ангельские щеки подчеркивали ее юность и свежесть. Я понял, что мы знакомы, и мое сердце чуть не выпрыгнуло из груди. Я знал этих людей, этих богов, причем очень хорошо. «Ты и вправду вернулся», — сказала Фирия. Глубина ее голоса напоминала колодец. «Должна признаться, я ожидала, что твое возвращение станет более кровавым, Эйон». «Почему-то всегда проливается моя кровь», — вставил Тентос, проведя рукой по губам. «Или это не в счет?» «Абсолютно точно не в счет», — подтвердила Кайна. Тентос поднялся с земли. «Больно», — пожаловался он. «И почему именно мне поручают испытывать его силу?» «Тебе это на пользу», — просто ответила Фирия. «В первую очередь потому, что ты был его сообщником». Я наблюдал за каждым из них и отметил, что все избегали смотреть на меня, как будто что-то в моем лице вызывало печальные воспоминания. И только Лахи не отводила глаза и, не мигая, глядела на меня. Она улыбнулась. «Здравствуй, брат. Я так скучала по тебе». «Интересно, скучал бы я по ней, если бы помнил?» «Хочешь, я помогу тебе с этим?» — спросила она, словно мои мысли донес до нее порыв ветра. «Я очень хочу вернуть все назад, чтобы мы вновь воссоединились». Ее голос звучал столь же нежно, как обещание, умоляющее себя сдержать. Я кивнул в знак согласия, когда она приблизилась, поднеся палец к моему виску. «Будет совсем не больно», — сказала она. «Не как в прошлый раз». «Думаю, лучше, чтобы немного поболело», — вмешалась Фирия. Мне так больше нравится». Кайна толкнула сестру локтем, но мне не представилось шанса увидеть, что Фирия сделала в ответ. Вмиг, когда Лахи коснулась меня, перед глазами промчалась вся моя жизнь. Моя жизнь. В те дни, что были до всего, когда мир был хаосом и ничем больше. Единственными, кто существовал, были мои родители. День, тьма и баланс. Они поделили Вселенную на миры, а из хаоса создали детей, завещав им охранять и защищать свои вотчины. Я ненавидел свои обязанности. Века сливались воедино, ведь у нас не было дней. Я нес свой вечный караул на реке, которой не было конца, и неизменно скучал. Власть Бога в моих руках. А я обречен постоянно следить за рекой? Видеть, как души переправляются в мир иной за вечным блаженством, как божественные создания переходят границы благословенной земли. Мои братья и сестры развлекались, угадывая, чем та или иная душа заслужила мир иной или небытие, и спорили, кто из монстров мог посеять больший хаос, обратись они против верховных богов. Мы надеялись на это, что кто-нибудь положит конец однообразному правлению и беспределу наших родителей. В один день это произошло. Однажды пришли монстры. Я плыл в своей лодке и, широко раскинув руки, смотрел вверх, вдаль, в полное отсутствие неба. Одежда промокла, но не тянула вниз. Вдруг краем глаза я заметил монстров. «Вы не должны здесь быть», — сказал я, не утруждаясь даже взглянуть на них. «Именно поэтому мы пришли к тебе», — ответил один из них. «Потому что мы хотим жить в другом месте». Я вздохнул и, повернув голову, увидел самых удивительных и прекрасных созданий. Мужчину и женщину с голубой кожей и могучими золотыми рогами, переплетавшимися друг с другом, словно искусная паутина. Их глаза и волосы излучали белое сияние, а голоса, слетавшие с алых губ, сливались в песню. Нефасы. Творцы иллюзий. Существа, приносящие несчастье. Я улыбнулся и подплыл к берегу. Радость не сходила с моего лица, пока они рассказывали мне о своем стремлении к свободе и о том, что почувствовали во мне то же желание. Они предложили союз. «Против моих родителей?» — спросил я. «Предлагаете предать верховных богов и все, что было создано, чтобы вместе покинуть Аксению?» «Да», — ответил мужчина. «Как раз это». На этот раз ухмыльнулся я. «Проблема бессмертия в том, что ты не растешь и не меняешься, особенно когда все изменения запрещены. Ты застреваешь в одном состоянии, и каждый день бессменно напоминает предыдущий. Никакого нового опыта, позволяющего набраться мудрости, ни одного нового человека, чтобы занять уголок в твоем сердце. Иметь все означает оставаться ни с чем». Я понадеялся, что, присоединившись к Нефасам, сумею это изменить. И свободы, которую они так жаждали заполучить, хватит и на меня. Поэтому я и собрал армию от их имени. Я рассказал Нефасам об остальных монстрах. О тех, кто, по мнению моих братьев и сестер, смог бы нанести самый серьезный ущерб при восстании. И помог им добиться их поддержки. Я думал, мы вместе добьемся свободы. На деле же все обернулось резнёй. В одном Тентос был прав. Ярость верховных богов действительно расколола небеса, а когда они победили, они отняли силы у всех выживших мятежников и заперли их в сфере, обрекая на бесконечные мучения. До тех пор, пока я не освободил их. Пока я не убедил брата помочь мне еще раз предать родителей. Мы даровали волю немногим, на это просто не хватило времени, но отпустили достаточно существ на свободу. Я сорвал лепесток со священного древа жизни и напел древнюю мелодию, под которую нас создали, и тюрьма разрушилась. После этого мы с братом привели бывших пленников к моей реке и дали им напиться, чтобы вернуть силы. А потом Тентос приказал Харону переправить монстров в мир смертных, и я взял с них слово, что они будут скрываться на протяжении всей той вечности, что я им подарил. «Предатель!» — прошипел Скоттеди. «Сеятель мрака!» — провыла Имера. «Недостойный!» — рявкнула Иссоропия. Родители ополчились против меня, рычащие от гнева, как волки. Они держали меня на дне реки Фирии, пока ее пламенные воды не опалили мою кожу до волдырей, и я не завопила от боли. Тогда они толкнули меня в реку Лахи, и течение потащило меня, задыхавшегося от вырываемых из меня воспоминаний. Я утонул в пустоте. А потом явился мой брат и со слезами в своих могильных глазах отобрал мой прежний облик и дал новый. То была оболочка преданного вестника, никогда не задающего вопросы и не способного скрыться. Верховные боги стерли все, чем я был, надеясь, что прошлое никогда не всплывет. Но теперь я вспомнил. «Ну что?» — спросила сестра. Пряди светлых волос не шевелились, вопреки неистовому ветру. Лахи. И как я мог ее забыть? Моя прекрасная сестра, свирепая и добрая. Она, как и остальные, надеялась, что я поведу их за собой. Так было всегда, с тех пор, как мы принесли наши клятвы, пообещав ставить долг пред верховными богами превыше всего. Но они неизменно сверялись со мной. Храни я верность, в которой мы поклялись родителям, ничего бы не произошло. Если бы я остался предан своей семье, на Аксению никто бы не напал. «Так кого мы убьем, брат?» — прервал мои размышления Тентос. «Убийство. Я уже позабыл, что могу совершить подобное. Вестники способны на такое, но не боги. Не я». «Назови имена», — сказал Тентос. Его рука грузно легла на мое плечо. Мы всегда действовали сообща, впятером против всего мира. И это был единственный долг, который ни один из нас не посмел бы нарушить. «Так это будут родители, обратившие свой гнев на тебя и укравшие у нас брата», — продолжал Тентос. «Или мы прикончим монстров, ставших причиной твоего падения?» Ответ был очевиден. Остался лишь один способ положить конец всему этому. «Мы сразим чудовищ», — ответил я. «Всех до единого».